Глава 5. Обед. «Какие у вас основания?» — начал Дэвид. Бенсон выглядел смущенным. Он медленно провел рукой по голове, приглаживая редкие волосы, почти не закрывающие лысину. Сказал: «Не такие, чтобы я мог убедить Совет науки. Не такие, которые могли бы убедить мистера Маккиана. Но я считаю, что я прав». «Хотите поговорить об этом?» «Не знаю. Откровенно говоря, я давно не разговаривал ни с кем, кроме фермеров. А вы, очевидно, окончили колледж. По какому предмету вы специализировались?» «По истории», — быстро ответил Дэвид. «Моя тема — международная политика в реатомный период». «Ага», — Бенсон выглядел разочарованным. «А были у вас какие-нибудь естественно-научные курсы?» «Несколько химических, один зоологический». «Понятно. Мне пришло в голову, что я мог бы убедить мистера Маккиана позволить вам помогать мне в лаборатории. Работы немного, учитывая, что у вас нет специальной подготовки, но это лучше того, что вам предложит Хеннес». «Благодарю вас, мистер Бенсон. Но что же марсиане?» «А, да, все очень просто. Вы, должно быть, не знаете, но под поверхностью Марса, в нескольких милях под поверхностью, есть огромные пещеры. Это установлено наблюдениями за землетрясениями, вернее, за марсотрясениями. Некоторые исследователи считают, что пещеры появились естественным путем в результате действия воды, когда на Марсе еще существовали океаны. Но недавно уловили излучение, идущее снизу. Источник его может быть только разумным. Сигналы слишком упорядочены. Если подумать, все станет ясным. На молодом Марсе было достаточно воды и кислорода для поддержания жизни. Но сила тяжести здесь только 2/5 земной, поэтому и вода, и кислород медленно улетучивались в космос. Если на планете существовала разумная жизнь, она должна была предвидеть это. Марсиане построили гигантские пещеры под поверхностью своей планеты и переселились туда с достаточным запасом воды и воздуха, чтобы жить бесконечно долго, если сохранять одинаковый уровень населения. Теперь предположим, что эти марсиане обнаруживают на поверхности своей планеты новый разум, жизнь с другой планеты. Предположим, они отвергают нас или боятся нашего неизбежного вмешательства. То, что мы называем пищевыми отравлениями, может быть бактериологической войной. Дэвид задумчиво произнес: «Да, я вас понимаю». «Но поймет ли синдикат или совет науки? Ну, неважно. Вскоре вы будете работать со мной, и, может, вместе нам удастся убедить их». Бенсон улыбнулся и протянул маленькую руку, которая потонула в большой руке Дэвида. «Наверное, теперь вас выпустят», — сказал он. Его действительно выпустили, и впервые за все время Дэвид смог наблюдать жизнь марсианской фермы. Она, разумеется, была укрыта куполом, как и город. Дэвида это не удивило. На Марсе иначе нельзя. Только купол дает возможность свободно дышать и чувствовать привычную силу тяжести. Естественно, купол был гораздо меньше городского. В самом высоком месте он едва достигал 100 футов. Его прозрачная поверхность видна была во всех подробностях. Полоски белого флуоресцирующего света перекрывали слабый свет солнца. Закрытая территория занимала около половины квадратной мили. Впрочем, за исключением первого вечера, у Дэвида было мало времени для наблюдений. Ферма полна людей, и всех их нужно кормить трижды в день. По вечерам, когда работа заканчивалась, людям, казалось, не было конца. Дэвид стойко держался за раздаточным столом, а мимо него проходили фермеры с пластиковыми тарелками. Дэвид со временем узнал, что такие тарелки изготовляются специально для Марса. От тепла человеческой руки они размягчаются, их можно согнуть и запаковать пищу, если необходимо нести ее в пустыню. Так они сохраняют тепло и не дают проникнуть песку. В куполе они снова распрямляются и используются как обычные тарелки. Фермеры обращали на Дэвида мало внимания. Только Верзила изредка махал ему рукой. Его маленькая фигурка скользила среди столов, где он заменял бутылочки и баночки с соусами и пряностями. Для малыша это было значительное понижение в социальном статусе, но он отнесся к нему философски. «Всего лишь на месяц», — — объяснял он как-то, когда он на кухне готовился к обеду, а повар вышел по каким-то делам. «И большинство парней знают, в чем дело, и не пристают ко мне. Конечно, есть Гризволд, Зукис и вся их банда, крысы, которые лижут сапоги Хеннесса. Но во имя космоса, какое мне дело? Я здесь на несколько недель!» В другой раз он сказал: «Не беспокойся, что парни не ладят с тобой. Они знают, что ты землянин, но не знают, что для землянина ты слишком хорош, как я это знаю. Ханнес постоянно за мной подглядывает, и Гризволд тоже. Не хотят, чтобы я разговаривал с парнями, а то... то бы я им все объяснил. Но они поймут». Однако шло время, а для Дэвида все оставалось по-прежнему. Порция тушеной картошки, черпак гороха, маленький кусочек мяса. Продуктов животноводства на фермах мало, их привозят с земли. Затем фермер сам брал немного печенья и чашку кофе. За ним другой фермер с тарелкой, еще порция тушеной картошки, еще черпак гороха и так далее. Для всех, похоже, Дэвид Старр был всего лишь землянином с черпаком в одной руке и большой вилкой в другой. У него не было даже лица, только черпак и вилка. Повар просунул голову в дверь. Его свиные глазки смотрели поверх свисавших щек. «Эй, Уильямс, бери ноги в руки и тащи еду в особую столовую!» Макиан, Бенсон, Хеннес и некоторые другие, занимавшие более высокое положение или долго прослужившие, обедали в отдельной комнате. Они сидели за столами, и пищу им приносили. Дэвиду уже приходилось их обслуживать. Он поставил подходящую для этого случая посуду на сервировочный столик и покатил его в столовую. Начав со столика, за которым сидели Макиан и Хеннес и еще двое, Дэвид ловко скользил между обедающими. Возле Бенсона он задержался. Агроном с улыбкой взял тарелку, сказал «Здравствуйте» и начал с аппетитом есть. Дэвид с добросовестным видом наклонился над его столиком, чтобы стряхнуть невидимые крошки. Губы его оказались возле уха Бенсона, и он едва слышно прошептал: «Кто-нибудь здесь на ферме отравился?» Бенсон вздрогнул, услышав это, и удивленно взглянул на Дэвида, и тут же отвел глаза, стараясь выглядеть равнодушным. Он отрицательно покачал головой. «А овощи ведь марсианские», — прошептал Дэвид. Громкий голос прозвучал в комнате. Грубый крик с дальнего столика. «Клянусь космосом! Долго ли этот земной осел будет идти ко мне?» Это был Гризволд. Его лицо было так же покрыто щетиной, как и в день их знакомства. Вероятно, он все же иногда бреется, подумал Дэвид, потому что щетина не становится длиннее, но и короче тоже не становится. Гризволд сидел за последним столиком. Он продолжал что-то бормотать, кипя от гнева. Рот его скривился. «Тащи тарелку, жокей, с подносом! Быстрее, быстрее!» Дэвид продолжал неторопливо двигаться, и когда он, наконец, добрался до стола Гризволда, тот в бешенстве замахнулся на него вилкой. Но Дэвид реагировал быстро, и вилка ударилась о поднос. Держа поднос в левой руке, правой, Дэвид перехватил запястье Гризволда. Сжал. Трое приятелей-задиры вскочили из-за столика, оттолкнув стулья. Прозвучал голос Дэвида, негромкий, ледяной, смертельно ровный. «Опусти вилку и попроси прилично. Не то получишь все сразу». Гризволд вырывался, но Дэвид продолжал держать его. Коленом он прижимал стул Гризволда, не давая тому откинуть его. «Проси прилично», — повторил Дэвид. Улыбка его была обманчиво мягкой. «Как воспитанный человек». Гризволд тяжело дышал. Вилка выпала из его онемевших пальцев. Он проворчал: «Дай мне поднос!» «И все?» «Пожалуйста!» Он выплюнул это слово. Дэвид поставил поднос на стол и выпустил побледневший кулак Гризволда, из которого отхлынула вся кровь. Растерев бесчувственную руку, Гризволд поднял вилку и в ярости оглядел столовую. Но на лицах присутствующих было только равнодушие или насмешка. Фермеры Марса — суровые люди. Каждый должен уметь постоять за себя. Макиан встал. «Уильямс!» — позвал он. Дэвид подошел. «Да, сэр». Макиан ничего не сказал о происшествии, только внимательно оглядел Дэвида, как будто увидел его впервые. Потом спросил: хотите участвовать в завтрашней проверке?» «В проверке, сэр? А что это такое?» Дэвид незаметно осмотрел столик. Бифштег с макиана исчез, но горох оставался. Картошка тоже почти не тронута. Очевидно, у макиана не было аппетита Хеннесса. У того тарелка уже опустела. «Проверка — это ежемесячный объезд фермы. Это старый фермерский обычай. Мы исследуем растительность, ищем случайные поломки, проверяем состояние и работу ирригационного оборудования и механизмов, выявляем случаи браконьерства. В проверке должно участвовать как можно больше людей». «С радостью, сэр». «Хорошо. Я думаю, вы справитесь». Макиан повернулся к Хеннессу, который внимательно слушал с холодным, лишенным выражением взглядом. «Мне нравится этот парень, Хеннесс. Может, из него выйдет толк. Да, Хеннесс». Тут Макиан понизил голос, и Дэвид, отходя, не мог уловить ни слова. Но по быстрому взгляду, который владелец фермы бросил в сторону столика Гризволда, он понял, что это было не слишком лестное замечание в адрес фермера. Дэвид Старр сквозь сон услышал шаги и насторожился еще до того, как проснулся. Он мгновенно соскользнул с кровати и забрался под нее. В свете тусклых флуоресцентных ламп появились чьи-то голые ноги. Во время сна лампы приглушались, но продолжали гореть, иначе было бы совершенно темно. Дэвид выжидал. Он слышал, как шуршат простыни, потом голос. «Землянин! Землянин! Где во имя космоса?» Дэвид коснулся одной из ног и был вознагражден. Кто-то резко отпрыгнул и затаил дыхание. Пауза. Затем перед ним вырисовалась бесформенная в полутьме голова. «Землянин, ты здесь?» «А где мне еще спать, верзила?» «Под кроватью лучше всего». Малыш раздраженно и сварливо ответил. «Я мог бы закричать и оказался бы по уши в дерьме. Мне нужно с тобой поговорить». «Давай». Дэвид неслышно рассмеялся и забрался обратно в кровать. Верзила начал. «Ты слишком подозрителен для землянина». «Еще бы», — ответил Дэвид. «Я намерен долго прожить». «Не проживешь, если не будешь осторожен». «Нет». «Нет! Я дурак, что пришел сюда. Если меня застукают, пропали мои бумаги. Но ты мне помог, и теперь моя очередь. Что ты сделал этой гниде Гризволду?» «Небольшая потасовка в столовой». «Потасовка? Он вне себя от ярости. Хеннесс с трудом его сдерживает». «Ты мне это хотел сказать, верзила?» «Отчасти. Я видел их за гаражом перед самым сном. Они не знали, что я там, а я помалкивал. Хеннесс вынимал из Гризволда всю начинку. Сначала за то, что тот начал ссору в присутствии старика, потом за то, что не сумел кончить то, что начал. Гризволд ничего не желал услышать. Говорил только, что прикончит тебя. Хеннесс сказал...» Верзила внезапно замолчал. «Ты разве не говорил, что, по-твоему, Хеннесс чист?» «Похоже, так». «А эти ночные поездки?» «Ты застукал его только раз». «Этого достаточно. Если все законно, почему не говорить об этом открыто?» «Не мне это объяснять, но мне кажется, что все по закону». «В таком случае что он имеет против тебя? Почему не отзовет своих псов?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, когда Гризволд кончил говорить, Хеннесс велел ему держаться поотдаль. Он сказал, что ты будешь завтра на проверке. Вот тогда настанет время. Поэтому я и решил предупредить тебя, землянин. Лучше воздержаться от проверки». Дэвид был по-прежнему спокоен. «Для чего настанет время?» — Хеннесс сказал. «Я больше ничего не слышал. Они отошли, а я не мог за ними пойти. Они бы меня увидели. Но мне все кажется ясным». «Может быть. Но лучше попробуем узнать, что они на самом деле имели в виду». Верзила придвинулся, как будто хотел в полутьме разглядеть лицо Дэвида. «Как это?» «А как ты думаешь? Поеду на проверку и дам им возможность попробовать», — ответил Дэвид. «Не делай этого», — выдохнул Верзила. «Ты на проверке с ними не справишься. Ты ведь ничего не знаешь о Марсе, землянин». «Тогда считай, что это самоубийство», — флегматично отозвался Дэвид. «Подождем и увидим». Он потрепал Верзилу по плечу, повернулся и снова уснул.